На то и создал Господь вещество, чтобы оно изменялось и превращалось в бесчисленные виды по мысли Творца. Таково назначение вещества, чтобы многоразлично явить в нем для тварей и в тварях премудрость, всемогущество и благость свою, чтобы благодетельствовать через него тварям одушевленным и особенно разумным и обложенным плотью.